Его родня не позволяет ему даровать Конституцию. Неоднократно я царю говорил, если ты дашь Конституцию, тебя назовут Николаем Великим. Он мне ответил, что при конституционном правлении он не сможет заключить сепаратный мир с Германией. Он вместе со мною все время ищет министров, которые были бы согласны на заключение мира, но он всех боится. Когда он в своем рабочем кабинете разговаривает со мною, то он все время оглядывается, не подслушивает ли кто-нибудь нас. Я настаиваю, чтобы моим крестьянам была дана Конституция. Она не угодна только барам, но мы, крестьяне, нуждаемся в ней. Теперь после отбывания военной службы солдаты уже не возвращаются в деревню, а остаются в городе. Как только дадут крестьянам землю, это изменится. Это большая беда, что папа не дает себя уговорить. Как только я не при нем, он забывает свои обещания. Это наше несчастье. Потом Распутин продолжал. Я вполне согласен с Витте. Может быть, мне удастся провести его на какую-нибудь значительную должность. Тогда он меня поддержит. Когда я теперь разговариваю с царем по еврейскому вопросу, он не противоречит мне, но говорит, «Подожди, отец Григорий, пока я найду верного министра и заключу мир, тогда исполню все, что я обещал». «Ты, может быть, все и дашь», — отвечал я совершенно откровенно, «но отберешь все обратно». «Тогда уже лучше не давай ничего, чтобы тебе не приходилось брать обратно». «Ну, хоть что-нибудь нужно же дать евреям!» — кричал я. «Как же может быть что-нибудь дано евреям, если я для моих крестьян ничего не добился?» — возражал Распутин. «Царь боится даровать евреям равноправие. Он верен, что его после этого убьют. Его дедушку ведь убили. Царь мне много раз жаловался, что все его министры — жулики. Они стараются ему внушить, что во всем виноваты евреи». Этот разговор произошел в 1915 году, в период сближения Витте с Распутиным. Витте имел тогда большое влияние на Распутина, а последний сумел перетащить на его сторону царицу и митрополита Петерима. К ним присоединился также старик Штюрмер, и им симпатизировал весь молодой двор. Распутин старался убедить царя, что необходимо, наконец, ввести конституционную форму правления и таким образом покончить со всеми раздорами. Однажды Распутин явился в очень хорошем настроении к нам. Он заявил, что ему, наконец, удалось провести у царя свои желания. Царь собирается в Государственную Думу, чтобы объявить, что он решил установить порядок, по которому председатель Совета Министров будет назначаться им самим, а остальные министры будут намечены Думой. Как все это должно было пройти, я не могу сказать. Может быть, я Распутина не так понял, а может быть, он мне все и не передал как следует. Во всяком случае, присовокупил он, после объявления новой конституции евреи также получат полное равноправие, за исключением права занимать руководящие должности в войсках и в государственном управлении. По словам Распутина, это была немецкая система. Я счел своей обязанностью все передать моим единоверцам и сообщил полученные от Распутина сведения барону Гинзбургу и Мозесу Гинзбургу. Все ему поверили, так как знали, что он не лжет. Но мы упустили из виду печальное качество царя. Правильнее было бы, если бы мы не упустили бы из виду его безволие, неспособность сдерживать данное слово и не верили бы его обещанию. После своего возвращения из Ставки он заявил Распутину, что он свое намерение переменил, он не желает даже показываться в Думе и не думает о даровании новой формы правления, пока идет война. Распутин бывал иногда очень несдержан и грубоват с царем. На этот раз он не скрывал свою злость. По всему случаю он запугивал царицу и Вырубову и говорил, что революция неизбежна, так как царь не может понять, что необходимо сговориться со своим народом. Наконец царь объявил, что он последует совету Распутина, и даже был установлен день, когда будет оглашена Конституция. В этот день он действительно направился в Государственную Думу,